Глава вторая. Так какие должны быть ведьмы? Конечно, Кате стало интересно, кто это. Она даже подошла к окошку подслушать, кто там. Но услышала только бу-бу-бу. Пока сын поел, посетитель или посетительница ушел. Катя положила его в коляску погулять, сама начала убирать в комнате, собирая то, что нужно было постирать. Пока погода стояла хорошая, и она никуда не выходила с ребенком, пользовалась тканевыми подгузниками. Конечно, их нужно было стирать и сушить. Бабушка порезала две старые простыни, но не станет же она просить бабушку купить подгузники. Когда она вышла с пеленками, уже никого не было. Замочила все в тазу. Вода в нем уже была и стояла на солнышке, так что была не холодная. Бабушки в доме не было, куда-то ушла. Пока девушка сходила к колодцу набрать воды, та уже и пришла. «Выставляй коляску во двор. Стирать будешь, и сын под присмотром», — сказала она. И сообщила, что завтра едут в район. Нужно будет Катю зарегистрировать в паспортном столе по новому месту жительства. Иначе никаких документов не оформить, да и в детскую больницу нужно отнести бумаги. «Пусть и болеть не будет, но документы нужны. В садик ли, в школу, сама понимаешь. Может, прививки нужны будут?» «Да, я знаю. Я с той больницы карту забрала. Попросила, чтобы дали на руки, и ушла с ней. Конечно, нужно на учет стать. Я думала об этом». «Ну вот, завтра сосед едет на рынок, берет нас с тобой». «Поэтому наберешь с собой этих своих разовых подгузников, воды ребенку с бутылочкой возьми, переодеться, все документы возьми. Ты выписалась?» «Нет, я прописана у мамы в квартире от рождения, не выписывалась». «Ну ладно, так я и думала. Пропишешься временно. Выезжаем рано, так что соберись с вечера». Как стемнело, к бабушке снова кто-то постучал в окошко. Потом скрипнула входная дверь. Бабушка кого-то впустила в дом. «Нужно будет спросить бабушку, кто это. Неужели кавалер к ней ходит?» – подумала Катя. С утра они, загрузившись пакетами и сунув Андрея в сумку кенгуру на груди, поехали с молчаливым соседом в машине. Выходя из машины, она щелкнула пальцами у него перед глазами, сказала, чтобы встретил их у детской больницы после обеда. «Бабушка Света, а что это ты пальцами щелкала, чуть глаза ему не выколола?» «А это на удачу ему. Он там купить на рынке какие-то семена хочет, что-то продавать будет». Толком не поняла, что нужно. Ну и чтобы не обманули. Пошли давай, вопросы все дома. У нас тут, как рассказывали, молодые ведьмы сидят. Посмотрим. Очередь была 3 человека, но раскричался ребенок и пропустили без очереди. Пока Катя пристроилась на стуле кормить ребенка, бабушка протянула документы, свои и внучки, чтобы прописали ее временно. Крашеная блондинка с яркими губами взяла 2 пальцами документы на владение дома, старый паспорт, 1 пальцем полистала. «Ну, хорошо, оставляйте паспорт, приедете через неделю. Только без ребенка пусть мамаша приезжает, тут не зал для кормления». «А на кого она ребенка оставит? Ведь ей расписываться нужно будет, а мне не отдадут ее паспорт». «Ну и посидите с ребенком». «Слушай ты, крашеная». Быстро поставила штамп и выдала паспорт. Она что, свою грудь отстегнет и дома оставит? «Так, женщина, оставляем паспорт и не задерживаем очередь». Тут бабушка Света встала, приоткрыла немного дверь, чтобы внучке и ребенку не сквозило, и начала. «Как с начальником на столе кувыркаться, у тебя время есть. А если жена узнает, а я постараюсь, чтобы узнала, долго ли проработаешь? А ну быстро оформляй прописку». «Или я иду к начальству и такой тут разгром устрою, выведу вас обоих на чистую воду. Придумали, притон тут устроили». Соседка, сотрудница, которая оформляла другие документы, опустила голову и улыбалась, кусая губы. В коридоре все начали прислушиваться к словам бабушки. Тут на шум пришел мужчина. По-видимому, он и был тем кувыркуном. «Что за шум? Ирина Игоревна, что тут у вас?» «Да вот эта ваша полюбовница заставляет сиротку с ребенком по нескольку раз приезжать, а ребенка советует бросить одного дома, чтобы здесь не кричал. Да что ж это творится? Да куда же жена ваша смотрит?» У бабушки появился такой противный визгливый голос, о котором Катя даже не подозревала, С той стороны уже напирали люди, было интересно. Тут эта блондинка бросила на стойку паспорт Кате и сказала: «Перестаньте орать, я уже все сделала. Девушка, распишитесь в журнале». Катя, придерживая одной рукой сына, другой заправляла грудь. Бабушка подхватила ребенка, а Катя подошла к стойке и в журнале напротив огромной птички поставила подпись. «Ничего, до жены дойдет все это», — пробурчала бабушка. «Бабушка, откуда ты узнала?» «Я много чего знаю. Ты хоть покормила нормально или нет?» «Не совсем, чуть не доел». «Эх, нужно было подольше скандал растянуть. Ну ладно. Женщина, где тут детская больница?» — обратилась она к женщине с коляской. Та показала, рассказала, что лучше туда автобусом доехать, 3 остановки. Но автобус ходит 2 раза в час. Людей на остановке было совсем мало, значит, только что отошел, и они пошли пешком. В принципе, было тяжело. Сынок имел уже почти 7 килограммов, и сумка давила на плечи. Но Катя молчала, даже не просила передохнуть. Бабушка вон не молодая, а как резво идет. Когда осталось 500 метров, бабушка Света остановилась и сказала, что хорошо, Катя молодая, а она уже притомилась. Подошли к остановке, сели на лавочку, и Катя немного откинулась на спину. Отдохнув, пошли дальше. В больнице все было удачно. Зарегистрировали Андрейку, прикрепили к участку, отправили к дежурному врачу, так как их участковый принимает в вечерние часы сегодня, дали листок с расписанием. Расписали график посещения, записали ее телефон, сказали, что напомнят. Сообщили, что через 3 месяца в их селе будут врачи, они объезжают так села, проверяют детей. Взвесили, обмерили, в общем, Катя была довольна. Тем более, что в паспорте та красотка поставила штамп, прописав ее на постоянно. Ну, с этим она когда-нибудь разберется. А сейчас они вышли из больницы и решили сесть на лавочку, отдохнуть и перекусить. Оглянувшись, девушка увидела рядом вывеску оператора связи, какой ей был нужен, и решила зайти туда. Хорошо, что взяла деньги, нужно было пополнить счет и купить хоть небольшой пакет с интернетом. Она взяла старый ноутбук, но интернета в бабушкином доме, естественно, не было, хотя покрытие было. Бабушка не интересовалась, зачем оно ей. Зато потащила в детский магазин, который также был рядом. Купили для Андрейки 2 новых ползунков, 2 кофточек, ну и 1 упаковку памперсов. Платила бабушка. Она прикупила еще и яркую погремушку для правнука. Только вышли из магазина, подъехал сосед. Видно, что торг был удачным, так как он улыбался во весь рот и только говорил, как попугай. Ну и бабушка, ну и молодец. Пока, наконец, не надоел ей, и она, хлопнув по плечу, сказала: «Помолчи». Он и молчал до села. Домой приехали в 4 часа, уставшие и голодные. Андрейка, естественно, захотел кушать раньше. Пока бабушка готовила обед, Катя покормила его, переодела и вынесла в коляске во двор, накрыв тюлью, чтобы мухи не докучали. Когда сели обедать, внучка спросила: «А кто к тебе ходит и стучит в заднее окошко?» «Катерина, мы с тобой в первый день договаривались, что у тебя своя жизнь, у меня своя. Друг другу не мешаем». Голос у бабушки был очень суровый. И добавила, что она сразу ей сказала, что ведьма. «Бабушка, я думала, ты пошутила. Какая же ты ведьма? Ты очень даже не ведьма». «А какие, по-твоему, должны быть ведьмы? И много ты их видела?» «Ну, видела в кино. С седыми космами, нос крючком, пальцы длинные и корявые. Страшная, в общем, и злая». «Такая?» Бабушка посмотрела на внучку, и та вздрогнула от неожиданности. Перед ней сидела страшная старуха. Седые спутанные космы спускались до пояса. На голове повязан сверху черный платок, глаза мутные, причем один глаз косил. «Ой!» «Что «ой»? Так лучше?» И вновь стала нормальной. «А как ты? Что это было?» «Оно тебе нужно знать? Хотя кто знает, как все повернется. Может, и узнаешь. Давай ешь, посуду помоешь. А я тут решила, что нужно сходить в магазин. Там продавщица обещала что-то из детских вещей собрать. Скажу, может, у кого откупим старую кроватку. Не волнуйся, за свои куплю». «Да я не волнуюсь, я же буду выплаты получать, да и привезла какие-то деньги с собой. Пока выплаты придут, дождаться еще нужно, а ребенку кроватка нужна. Вставать будет, выпадет еще с коляски. Ну все, уберись тут, печку затопи, может, уже и ванночку привезли, искупаем мальца». И бабушка, сняв передник и поменяв платок на голове, захватила сумку с деньгами и поспешила в магазин. Волосы у нее были черными, кое-где с проседью и заплетены в косу. Коса обмотана вокруг головы. Не скажешь, что бабушке около 70.